Глава 25. Рада. Немиров ушел, оставляя меня смириться с новой жизнью. Или же просто сыкливо сбежал. Да и, честно говоря, мне было плевать, что творилось у него в голове. Я пыталась справиться со своими мыслями и эмоциями. Спустя какое-то время паника перестала бить по вискам, и я осмотрелась. Гостиная могла бы окутать уютом и светом, если бы не одно «но». Я здесь была не по собственной воле. Стены окрашены в нежный пастельный оттенок, что придавало комнате ощущение легкости и простора. Светлое дерево на полу добавляло тепла и гармонии, множество мягкой мебели, удобные диваны с подушками в светлой ткани. Рядом стояли стильные кресла. На центральном столике меня встретили цветы в вазе и несколько книг. Большие окна пропускали поток солнечного света и открывали вид на сад. В углу книжный шкаф. Гостиная монстра могла бы стать идеальным местом для семейных встреч или чтения. Могла. Именно могла. В какой-то момент я решилась пройтись и по другим комнатам. Нет, я не смирилась с собственным положением. Устала сидеть на одном месте. Красивый дом. Современный, с дорогой мебелью, и тот, кто его обставил, явно человек со вкусом. Или не человек вовсе. Немирова я нашла на кухне. «Доставка продуктов уже в пути», — сообщил он, что-то печатая в телефоне. Я не могла назвать его слова наглостью, но от той простоты, с которой он сообщил, по его мнению, важную для меня новость, я задержалась в дверном проеме. Слово «другой» вновь подходило для Немирова. Во мне укреплялось мнение, что я никогда и не была с ним знакома. С него спала маска владельца ночи. Холеного, хамоватого, совершенно не обремененного проблемами. Сдержанный, холодный. Я больше не могла представить его рядом с блондинкой, распластанной на столе. «Мне нужен телефон», — сказала я. Он поднял голову, протянул ладонь. «Держи. Звони. Мне нужен мой». Немиров добился своего, я растерялась. Я была уверена, что он не позволит мне иметь связь с внешним миром. Он не сразу ответил, продолжал печатать, не поднимая взгляда, будто был занят чем-то гораздо важнее. «Его привезут». «И ты не боишься, что я всем расскажу о...» «Есть страх. Но ничего не изменится, кроме как прибавится проблем стаи. А ты не боишься, что я убью всех, кому ты решишь позвонить?» Меня окатило жаром. «Не знаю», — ответила я честно. «Так телефон тебе нужен?» «Нет, я подожду свой. Наверное, на работе все сходят с ума. Чему ты улыбаешься?» — спросила я, заметив ухмылку на мужских губах. «Мне нравятся твои беспокойства о работе». «Считаешь, что я смирилась?» «Считаю, что ты еще меня удивишь», — ответил он, погружаясь в переписку. Отчасти его спокойствие злило. Разве он не должен был сделать все, чтобы я расслабилась и поверила в то, что остаток жизни проведу как в раю? Или он просто меня сожрет, а останки закопает в лесу? — подсказывал внутренний голос. Благо, места прятать растерзанные тела здесь было более чем предостаточно. «Осматривайся». Он дал мне совет. «Не выдумывай то, чего нет». «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — поинтересовалась я, едва скрыв ужас в голосе. Не хватало, чтобы в комплекте к лапам и хвосту шла экстрасенсорика. «Не знаю. Слышу биение сердца. Ты нервничаешь». «Имею право. У меня есть на это причины». Я пару секунд смотрела на Немирова, стараясь понять, правда то, что он сказал, или нет. Не было похоже, что он шутил. И если я хотела хоть как-то повлиять на свою судьбу, то должна была узнать максимально много о мире, в который попала. Только вот внезапный интерес определенно мог вызвать подозрение. Выйдя из кухни, я подошла ко входной двери. Что будет, если сейчас выбегу на улицу и буду просить о помощи? Ничего. В лучшем случае Немиров попросит вернуться в дом, в худшем... Да что угодно. И раз я собиралась проявить ум, смекалку и терпение, то продолжила прогулку по дому. Мне осталось осмотреть просторную спальню, ванную и почти пустую гардеробную. «Рада?» — раздался голос Немирова. Тон был спокойным, но внутри меня все перевернулось. «Привезли твои вещи и собаку». Спальня оказалась настоящим укрытием и складывалось впечатление, что ее давно не использовали по назначению или же не использовали никогда. Приятный нейтральный цвет стен, широкая кровать с мягким матрасом, заправленным свежим бельем, новым бельем. У окна лежала упаковка от комплекта. За окном ухоженные кусты, цветущие растения. Все это создавало картинку идеального мира снаружи. Так быстро? Удивилась я, совершенно забыв, что продолжаю расхаживать в мужском халате, накинутом почти на голое тело. «Быстро», — подтвердил он. Дом наполнился новыми лицами. Трое мужчин, трое оборотней. Они принялись разгружать фургон, выставляя к входу коробки. «Ты можешь выбрать что-то из моей одежды», — предложил Немиров, перенося и раскладывая содержимое коробок по полкам в гардеробной. «Что-то удобное. Твою сумку из гостиницы привезет Диана». Я занималась тем, что устраивала с удобством Серкана. От страха песик отказывался покидать переноску, или все же он чувствовал присутствие опасного хищника рядом с собой. «Меня устраивает халат», — ответила я, одной рукой поглаживая дрожащую спинку, а второй сжимая телефон. «Мой телефон». Только я не представляла, кому могла позвонить и попросить помощи. В полицию? Этот вариант я оставлю напоследок. Были сомнения в скорости и правильности реакции стражей правопорядка. Родителям? Нет. Этот вариант еще хуже первого. Девчонкам? Бред. Кому? С этими вопросами я открыла канал местных новостей и, пролистав произошедшее за ночь, остановилась на заметке, в которой говорилось, что владелец клуба «Ночь» скончался сегодня на рассвете. Если верить написанному, то врачи городской больницы не смогли спасти мужчину после обширного инфаркта. Также отмечалось, что, возможно, в крови умершего присутствовали запрещенные вещества, и что в ближайшее время управление клубом перейдет законной супруге, Немировой Раде Артемовне. Я доподлинно не знала, как именно чувствует себя человек при сердечном приступе. Но вот на данный момент мне казалось, что я умираю. В груди жгло, в голове гудело, сердце долбилось о ребра, перед глазами плыло, а во рту пересохло, как во время знатного будуна. «Немиров!» — я произнесла чужим голосом. Жутким. Сейчас я пугала саму себя. «Немиров!» Повторила, сверля взглядом мужской затылок. «Немиров!» Вот теперь я знала, что могу кричать басовитым хрипом. «Что?» Спросил он, не поворачиваясь ко мне. «Посмотри!» Попросила я, вытягивая руку с телефоном. «Я занят». «Я вижу, что ты перекладываешь одежду с места на место. В зеркало!» Пояснила я. Хотелось бы назвать его монстром, но на язык шло другое слово. Лохматая козлина шумно выдохнул, повесил свои огромные плечи и повернулся ко мне с лицом полным извинений. Эдакая двухметровая провинившаяся дитятка. «Что-то случилось?» — спросил он для проформы, потому что так полагалось продолжать нашу душевную беседу. «Ты умер. Сегодня. Утром», — сообщила я. «На, почитай». «Не могу». «Почему же?» — спросила я, цедя сквозь зубы. — Экран погас. Он махнул в сторону телефона своей лапищей. — А вот так? — я нажала кнопку. — Так видно. — А ты подойди ближе. — Поверю, оборотни прекрасное зрение. — Верю. И тебя ничего не удивляет в этой новости? — А тебя не удивляет, что я вижу с расстояния нескольких метров крохотные буквы? — Нет! — рявкнула я. «Меня удивляет тот факт, что я каким-то образом стала твоей законной супругой. Или тут ошибка?» «Нет», — заверил меня. «А, тогда, наверное, некая Рада Артемовна — это моя полная тезка». «Ну почему же? Это ты». «Я?» — переспросила, практически не слыша ответов за собственным сердцем. «Конечно, ты. Я ведь сразу сказал, что мои намерения максимально серьезные. Со всеми вытекающими. «Браком?» – спросила я. Я устала держать телефон в вытянутой руке и опустила ее. «Брак – это неважная формальность для вашего мира». Протянула понимающе. «А что же важно для вас?» «То, что на тебе моя метка. Вот она, гарант». «Гарант?» – переспросила я. «Именно. Гарант того, что мы пара». «И где эта метка?» «Ты ее не увидишь». Он определенно издевался надо мной, нагло и беспардонно. На вопросы отвечал так, словно я должна была знать истинный мир чудовищ. А еще эта легкость. Она не просто раздражала, а доводила до трясучки. «А кто ее увидит?» «Не человек». «Как удобно». «Верно. Метка подобие обручального кольца. Мир не людей знает, что ты моя». «И ты решил, что и человеческий должен знать?» Тут голос с хрипотцы сорвался на писк. «Все верно, моя умная девочка». К тону прибавились идиотские нотки, подобные тем, когда хозяин хвалит свою собачку. «Умная девочка» никому и никогда не передавала документы, удостоверяющие личность. Отчеканила я. «Паспорт, права, все у меня». «Так они больше не действительны. Коваль вечером подвезет новые документы». «И твое свидетельство о смерти?» – съязвила я. «И мое свидетельство о смерти. Тебе еще вступать в наследство. Так было нужно. Если простым языком я наследил. Ты же знаешь, что хоть раз попало в интернет, остается там навсегда». «А что убивает оборотня по-настоящему?» – спросила я, игнорируя нравоучение. «Пожалуй, я пока воздержусь от ответа». «Почему же?» – спросила, медленно поднимаясь на ноги. Не знаю, на что я рассчитывала в этот момент, но меня тянуло к Немирову как магнитом. Было жизненно необходимо подойти и... Тут фантазия рисовала самые кровавые картинки. Сил хватило лишь на то, чтобы попытаться вцепиться в самодовольную холеную морду, подернутую суточной щетиной. «Тише, тише, тише!» Немиров перехватил мои руки и безболезненно сжал их, не позволяя размахивать. «Тише, малыш. Не хочу, чтобы ты навредила себе. У тебя такие красивые ноготочки». «Ноготочки?» – взвизгнула я. «Да, такие нежные, красивые», – произнес он с фальшивой добротой, не выпуская меня. Я с трудом сдерживала гнев, ощущая, как во мне накапливается ярость. Каждый его комплимент поставлял мне порцию ненависти. «Чего ты от меня хочешь, Немиров?» – выпалила я, подняв взгляд. Мои страхи и неуверенность на время утихли, уступив место злости. «Почему ты решил, что я хочу быть в твоем мире, в твоей жизни?» «Потому что ты теперь часть моего мира», – произнес он, ослабляя хватку. Я хотела сопротивляться, но ощущала, будто за спиной из тени наблюдал ленивый хищник, готовый в любой момент рвануть в атаку. «Какой дивный новый мир!» – пробормотала я с сарказмом. «Он интереснее, чем ты думаешь», – ответил Немиров, ловя мой взгляд. «Много возможностей и много опасностей». «И что я должна делать в твоем мире?» – спросила я, вновь ощущая, как страх подкатывает к горлу. «Задавать вопросы и находить ответы», – произнес он. Его глаза ярко сверкнули, словно внутри пришел в движение дикий зверь, ожидая момента, когда можно будет вырваться на свободу. «Ты предлагаешь забыть? Нет, забить на свою прежнюю жизнь?» – спросила я, вновь крепко сжав руки в кулаки. «Я сама решу, как мне жить». «Живи, пожалуйста. Впереди у тебя множество забот. Поверь, управлять клубом – это не просто проводить вечера в приятной компании». «Да? То есть теперь я буду полировать диванчик в компании приятных блондинов?» «Рада». «А что я такого сказала?» «Не провоцируй меня». «Иначе?» «Иначе». Он наклонился ближе, его голос стал низким и вибрирующим. «Ты узнаешь, каковы последствия непослушания». Воздух наполнился искрами. Немиров был близко, слишком близко. Чувство противоречило страху. Что-то внутри меня тянуло к нему, будто в оборотне скрывалась часть, которая понимала меня лучше, чем я сама. Я не должна была хотеть монстра, но с каждой секундой желание становилось только сильнее. Мужчина не спеша приближался. Я задержала дыхание, когда он обхватил мою шею. Его пальцы были теплыми и нежными, но в то же время казалось, что он заковывает меня в кандалы. «Ты ведь хочешь этого не меньше меня», — прошептал он, якобы предоставляя выбор. И вот в момент, когда я ошибочно думала, что могу контролировать ситуацию, он наклонился еще ближе и поглотил мои губы своими. «А не пошел бы ты, Немиров!» — прорычала я, кусая его и отталкивая со всей силы. «Я умею контролировать свои желания. Не знаю, что ты делаешь со мной и как, но спать я с тобой не собираюсь». Умная мысль, что не стоит размахивать руками и пытаться укусить и выцарапать глаза двухметровому бугаю со способностью обращаться в жуткого зверя, пришла ко мне слишком поздно. «Очень поздно», — подумала я, замечая, как на мужской губе проявляется капля крови. «А вот это совсем плохо. Очень плохо». Немиров перестал дышать, замер, как и мое сердце. Я слышала множество историй про то, как мужчины бьют своих женщин, но все они были про простых людей. А вот конкретно этот мужчина – монстр, зверь, чудовище. Он шумно втянул воздух, облизал губу и спросил тихо и с каким-то извращенным удовлетворением. «Успокоилась?» «Нет!» – рыкнула я, противореча здравому смыслу и собственным мыслям. «Успокойся», — посоветовал он, возвращаясь к разбору вещей. И вот мне бы промолчать, взять Серканчика на руки и думать, как выбраться из этой передряги, но нет. Нелогичная и истеричная часть меня захотела продолжить проверять терпение хищника. «Успокойся?» — спросила я. «Ты сейчас серьезно? Успокойся?» «Ну, конечно же, после этих слов любой становится спокойнее. Как я сразу-то не догадалась, что мне нужно просто успокоиться, м?» Немиров не реагировал на откровенные провокации. Присел на корточки перед коробкой и сортировал светлые носки от темных. «Ты меня похитил!» Я начала приводить аргументы, которые полностью оправдывали мое поведение. «Это называется именно так. Ты!» Он не видел меня, но я все равно указала пальцем. «Решил, что я соглашусь с тобой на брак. Ты!» «Так вот почему Витя перестал выходить на связь со мной!» — воскликнула я. — «Дело же не в той пьяной потасовке!» — осенило меня. — «Это не из чувства вины он избегает встреч. И вообще...» — смотрел он на мужскую спину. — «Даже шрама не осталось!» — «Раны на мне заживают, как на собаке», — произнес он буднично. — «Да, я вижу. Отличное сравнение!» — «Конечно, отличное. Я реалист». — «Ты козел!» — выпалила я и внутренне сжалась, ожидая чего-то неприятного. Он вновь не реагировал. Придвинул следующую коробку и открыл ее. «Приготовишь чай?» — попросил после недолгого молчания. «Приготовлю», — ответила я. «Но не потому, что ты хочешь», — поспешила уточнить, чувствуя, как внутри бурлит гнев. «А просто хочу отвлечься и пить». Немиров был поглощен делом. Я наблюдала, как он раскладывал одежду, и все же находила в этих действиях какую-то зловещую красоту. Эти мощные руки, способные на жестокость, аккуратно, даже педантично наводили порядок. «Может, сделаешь бутерброд?» — спросил он. «Я много ем». «Ты серьезно?» — фыркнула я. «Я не хочу готовить, и тем более для тебя». «Сделай для себя». Неспособность сдержать гнев снова накатила волной. Я до боли закусила губу, пошла в кухню, всячески подавляя желание закричать. Наполнила водой и поставила на плиту чайник. Внутри меня сражались две рады. Одна тянулась к оборотню, к его уверенности и силе, а другая бешено протестовала против контроля над жизнью. Приготовив чай, я раздраженно громыхнула кружкой о стол. «Если ты не понял, это приглашение!» Таким образом, решила проверить слух оборотня. Немиров почти сразу вошел на кухню. «Приятный аромат. Спасибо». «Пожалуйста», — язвительно растянула губы в улыбке. «И что будем делать дальше?» «Есть». «Я о жизни». «А я так сразу и не понял». «Сделаю вид, что верю». «Ну а что мы будем делать?» — спросил он, сев напротив меня за круглый столик у окна. «Будем привыкать друг к другу». «А дальше?» «Я не ела и не пила». «А дальше любить, беречь и, надеюсь, жить счастливо». «Как в сказке?» «Как в сказке», — подтвердил он. «Но ты ведь никогда не мечтала о такой жизни». «Почему ты так решила?» «Все просто. Я собственными глазами видела твой образ жизни». Он улыбнулся и спросил, избегая ответа на вопрос. «Ты никогда не интересовалась, сколько мне лет?» «Судя по образовавшейся паузе, я должна была сделать это сейчас. Сколько тебе лет, Давид Романович?» 172 года». «Ну, конечно», — рассмеялась я. В глазах Немирова не было ни намека на шутку. «Допустим», — навалилась на столик, выдавая свой интерес. «И чем ты занимался все эти годы? Кстати, ты отлично сохранился, не дала бы больше 33». «Спасибо». Тут пришло осознание. «Получается, ты будешь жить вечно?» От собственных вопросов стало не по себе. 172 года. Это 2, а то и 3 человеческие жизни. Сколько же всего он видел и знал? А я смертная. «Я разделю с тобой бессмертие», — сообщил он, как само собой разумеющееся. «И у нас будет 2 полубессмертия на двоих?» «Бессмертие? Оно на то и бессмертие, чтобы им оставаться». «И сколько раз ты делился им?» «Как же ты ревнуешь, Рада!» Пророкотал он, запуская по моему телу мурашки. «Это просто вопрос», — возмутилась я. «Я не вижу в нем ревности, и интереса ничего больше». «Нет, ревность. И если тебе станет спокойнее, то я ни с кем не делил вечность. И что бы ни говорил волк, какой образ жизни он бы ни вел, он всегда ждет ту самую, единственную». «Так что получается, я та самая единственная?» — спросила я, вдруг ощущая, как в груди разливается ничем не оправданное тепло. Приятное тепло. «Господи, да я все еще не вышла из того возраста, когда веришь ушами!» Немиров окинул меня взглядом, и его губы приподнялись в легкой усмешке. «Я об этом говорю уже давно, Рада. Ты единственная, кто делает меня живым каждый день». Его голос звучал так уверенно, что я запнулась. Две Рады вновь схлестнулись в битве. Одна хотела верить, быть единственной. Ту, которую всячески оберегают, уважают и любят. Слова Немирова будто обвивали меня и окутывали, заставляя чувствовать себя важной и уязвимой одновременно. Он ведь мог быть не только хищником, но и защитником. Какая женщина не мечтает о преданном мужчине, готовом ради нее на все? Нет таких. А кто говорит обратное, лгут окружающим и себе. А вторая откровенно насмехалась. «Это безумие», — выпалила я, стараясь сохранить хотя бы каплю здравого смысла. «Как можно поделить бессмертие, если оно есть?» «Возможно», — кивнул оборотень, не отводя глаз. «Для нас это вопрос выживания, Рады. Волк долго не проживет без пары. Угаснет, станет безумным, и другим придется взять на себя ношу». «Убить?» — я высказала предположение. «Да». «Вы ненормальные». «От носа до хвоста», —